полковые командиры впереди. Солдаты в путь, в я тебя родовая, есть почта полевая, прощай, тормозовёт. Солдаты в поход, да, ты воин, парень бравый, смотрится колом в строю. Тебя родная, из почта полевая, прощай, труба зовет. Солдаты походные теперь для нас настали, и учебы, и труда, но за то, что война разметала наши села, города, солдаты. Я тебя родная, есть почта полевая, прощай, труба зовет. Солдаты, враги запомнят твердо, не грозим, а говорим. Мы прошли, прошли с тобой по света, если нужно, повторим. Солдаты в путь. А для тебя, родная, есть почта полевая, прощай, труба зовет, солдаты.